Эпилог. «Прячься, детка! Скройся прочь! Не спасешься, сгинешь в ночи!» The Rolling Stones. Undercover. День за днем, из ночи в ночь, ты по частичке улетаешь прочь. Будь как все, не глупи, смягчит анестезия муки твои. Смерть за каждым бредет. Мы ждем лишь часа, когда молот пробьет. Куин, Hammer to Fall. Большинство погибло при пожаре. Хотя и не все. Многие так и не добрались до поляны, откуда в раскаленные небеса взмыл титанический инопланетный корабль. Эльд Баркер свалился с собственного мотоцикла. Эшли Руваль и старенькая библиотекарша Мисс Тимс, выдававшая книги по вторникам и четвергам, не успели обогнать огонь. И таких было много, сотня или больше. Впрочем, из тех, кто добрался до вырубки, погибли не все. Корабль взмыл в небо, и чудовищная, иссушающая сила, которая завладела ими, ослабла и сошла на нет. Но пожар уже подбирался с востока, и многие деревья вовсю полыхали, подпаленные сыплющим во все стороны фейерверком жалящих искр. Некоторые, ковыляя и падая, упорно шли на запад, где их ждала незавидная участь. Гонимые ревущим огненным фронтом, они обрекали себя на гибель от удушья, ибо медленно и верно покидали пригодное для жизни пространство. Дышать нормальным воздухом они не могли. Так погибли Фрэнк Спрюс и Руди Барфилд, брат покойного Питца Барфилда, по которому в свое время никто не проронил и слезинки. Ошибка стала фатальной, ведь чтобы спастись, надо было сначала идти на запад, а потом свернуть на юг или на север, огибая ревущую огненную волну. Отчаяние в такой игре — плохой советчик, и проигравшие превращаются в горстку пепла в большом индейском лесу. И все же некоторым удалось выбраться. Впрочем, большинство несчастных так и почили на вырубке, в свое время обильно орошенный потом и кровью Бобби Андерсон и Джимми Гарденера. Умерли в нескольких шагах от пустой ямы, в которой когда-то покоилось нечто, ныне исчезнувшее. Какая-то мощная сила грубо использовала их, иссушив без остатка. На раннем этапе обращения это оказалось для них перебором. Корабль подсоединился к общему разуму и выпил их энергию. Его органика кибернетическим сетям предстояло исполнить неясную, но безошибочную команду. «Врубай варп-скорость». И хотя такого выражения в лексиконе корабля не было, суть оставалась ясна. Большинство выживших лежали без чувств. Некоторые пребывали в глубоком оцепенении. Кто-то сидел, обхватив себя за голову. Они стонали, не обращая никакого внимания на летающие вокруг искры. Сохранившие остатки здравомыслия пытались подняться и уйти из опасной зоны. Среди тех, кто не успел убраться, был Чип Макосланд, проживавший на Дагаут-Роуд вместе с гражданской женой и стайкой ребятишек. Когда-то давным-давно, миллионы лет и два месяца назад, Бобби Андерсон заглянула к нему в поисках картонных сот из-под яиц, куда она могла бы сложить растущую коллекцию батареек. Чип проковылял на непослушных ногах по вырубке, словно пьяница, и свалился в пустой котлован. С криком летел до самого дна, где сломал себе шею и раскроил череп. Однако многие предпочли ничего не делать. Обращение завершилось. Отлет корабля стал его венцом. Цель была достигнута. Их жизни утратили всякую ценность. Они просто сидели и ждали, когда пламя заберет то, что осталось от них. К наступлению ночи живых в Хейвене осталось не больше двух сотен. Западная лесистая часть выгорела подчистую. Где-то вовсю еще полыхало. Ветер усиливался. Состав воздуха изменился, и те, кому посчастливилось выжить, бледные и задыхающиеся, понуро топтались во дворе Хейзел Макриди. Фил Голден и Брайан Браун запустили здоровущий воздухообменник. Подобно первым поселенцам, греющимся у очага в холодную ночь, уцелевшие хейвенцы жались вокруг аппарата. Дышать стало легче. Брайан взглянул на Фила. «Погоду на завтра слышал?» Безоблачно, ветер уляжется. Мэри, стоявшая поблизости, расслабилась. Уф, слава богу. Да, какое-то время небеса им покровительствовали. Но ведь глупо надеяться, что так и будет до скончания жизни. Корабля больше нет. Уповать приходится на единственный прибор и 24 автомобильных аккумулятора. Дальше — неизбежная смерть от удушья. «Сколько нам еще осталось?» — спросил Брайан, но никто ему не ответил. Лишь глаза, испуганные нечеловеческие глаза, светились в огненном зареве ночи. Наутро живых стало меньше на 20 человек. В ту ночь история Джона Леандра прогремела по миру. Госдепартаменты и Министерство обороны все отрицали. Но куда денешь свидетельства десятков людей, успевших сделать фотографии зависшего в небе корабля? Снимки получились убедительными. К тому же никто не смог пресечь утечку информации из осведомленных источников, коими являлись перепуганные жители близлежащих городов и солдаты Национальной гвардии, прибывшие первыми на место событий. Въезд в город был ограничен, во всяком случае на текущий момент. Пожар распространился и захлестнул Ньюпорт, и только там огонь наконец удалось обуздать. Несколько томинокеров в ту ночь пустили себе пулю в лоб. Полли Эндрюс наглоталась снотворного. Неприятное известие ждало Фила Голдена по пробуждении. Его 20-летняя жена Куини прыгнула в пересохший колодец во дворе Хейзел Макриди. В тот день произошло еще 4 самоубийства, а ночью, по ночам было хуже всего. Спустя несколько дней в Хейвен ворвалась армия, подобно грубым неумехам, взломавшим сейф с хитрой защитой. Из горожан на тот момент в живых осталось лишь 80 человек. Джастин Хёрд подстрелил одного сержанта из детского пневматического ружья, изрыгавшего зеленое пламя. Толстяк разлетелся на куски. На ту пору мимо магазина Кудера, грохоча гусеницами, проезжал бронетранспортер с автоматчиком на крыше, который обалдел от увиденного и поймал Хёрда в прицел. Тот прохаживался перед скобяной лавкой в застиранных кальсонах и оранжевых рабочих башмаках. «Расправьтесь с этими сурками!» — ликующе орал он. «Расправьтесь с ними со всеми! Вы, грёбаные! Вы...» Прогремела очередь. Одна из пуль 50-го калибра угодила в Джастина, и его буквально разорвало. Автоматчика стошнило в дыхательную маску, и он чуть не захлебнулся собственной рвотой. Хорошо, люди подоспели вовремя и натянули ему на лицо новую. «Кто-нибудь, заберите этот пугач!» — крикнул майор в мегафон. Маска здорово искажала речь, но кое-что все-таки можно было разобрать. «Берите осторожно! Задуло! Повторяю, предельная осторожность! Не наводить на людей!» Гарднер подтвердил бы, что наводить его на людей небезопасно. Больше десятка томинокеров были застрелены в первый день военного вторжения. Одуревшие от страха солдаты палили во все, что движется. На Хейвен кинули безусых юнцов, которые и оружие не успели толком в руках подержать. Почуяв собственную силу и опомнившись от испуга, они гоняли томинокеров от дома к дому. К полудню это уже превратилось в забаву и напоминало травлю кроликов по пшеничному полю. Еще 2 дюжины угробили, прежде чем военные врачи и пентагоновские мозговики сообразили, что любой воздух за границами Хейвена смертелен для этих мутировавших страхолюдин, бывших некогда американскими налогоплательщиками. Казалось бы, уже тот факт, что здешняя атмосфера не подходит нормальному человеку, должен был навести на мысли об обратной закономерности. Но во всеобщей неразберихе никто толком не соображал. Чему Гарт не особенно бы удивился. На тот момент осталось порядка 40 особей. Большинство были невменяемы. Те же, кто сохранил рассудок, говорить отказывались. На городской площади, чуть правее обезглавленной городской ратуши, наскоро соорудили некое подобие загона. Томинокеров согнали туда, как скот, и продержали неделю, в течение которой потеряли еще 14. Сделали анализ измененного воздуха, тщательно изучили аппарат, который его производил, заменили севшие батареи. Как и предсказывала Бобби, мозговики быстро раскололи принципы работы механизма, и лучшие умы госструктур в МТИ, Калтеке, Беловских лабораториях и мастерской Виргинии вовсю корпели над полученным материалом. Высоколобые едва не лопались от восторга. Осталось 26 томинокеров. Запуганные, усталые, истомленные неведомой болезнью, они напоминали последнюю горстку выживших апачей во времена покорения американского континента. Их загрузили в военный транспортник, в контейнер с искусственно поддерживаемой средой и доставили на особую базу в Виргинии. Эта база, некогда выжженная до основания из-за детской шалости, и была той самой мастерской. Там их изучали, там же они и умерли, один за другим. Дольше всех продержалась Элис Кимвелл, школьная учительница-лесбиянка, о чем Бекки Полсон нашептал на ушко Христос одним жарким июльским полднем. Она умерла 31 октября, на Хэллоуин. Как раз в тот момент, когда Куинни Голден забралась на край пересохшего колодца во дворе Хейзел, намереваясь у него прыгнуть, дежурная медсестра в больнице, где лежал Хилли Браун, зашла в палату проведать мальчика. В последние дни ребенок как будто начал приходить в себя. Она посмотрела на постель и нахмурилась. Взгляд ее предстало нечто странное, скорее всего, обман зрения. Наверняка это двойная тень в свете из дверного проема. Она щелкнула настенным выключателем, сделала еще шаг, и тут у нее отвисла челюсть. Надо же, не показалось. На стене действительно были две тени, потому что в постели лежало два мальчика. Крепко обнявшись, они мирно посапывали. «Что это?» Она сделала еще шаг, и рука сама потянулась к крестику на груди. Хилли Брауна она бесспорно узнала. Изможденное худое лицо, тонкие, как палочки, руки, кожа белая, как больничная рубашка. Другой мальчик, совсем малыш, был ей незнаком. Синие шорты, футболка с надписью «Меня зовут доктор Лав», запачканные черной грязью ступни. Какой-то странной грязью. «Что это?» — вновь прошептала медсестра, и малыш зашевелился, крепче прижимаясь к Хилли. Он лежал, обхватив того за шею и прижавшись щекой к его плечу. С нарастающим ужасом сестра вдруг заметила разительное сходство мальчуганов. «Надо скорее рассказать обо всем доктору Гринлифу, немедля!» Сердце колотилось со страшной силой. Рука сжимала распятие. Сестра повернулась к двери и вдруг увидела нечто и вовсе невероятное. «Что это?» Выпучив глаза, прошептала она в третий, последний раз. «Необычная черная грязь. Та самая. Темные следы на полу, ведущие к кровати». Малыш подошел к постели и забрался под одеяло. Внешнее сходство мальчиков наводило на мысль, что второй — это пропавший братишка Хилли, тот самый, которого давно считали мертвым. Следы вели отнюдь не в коридор. Они начинались прямо посреди комнаты. Так, словно бы паренек возник из ниоткуда. Сестра пулей выскочила из палаты, громкими криками призывая доктора Гринлифа. Хилли Браун открыл глаза. «Дэвид? Молчи, я сплю». Хилли улыбнулся, не понимая, где находится, в каком месте и времени, наверняка зная лишь одно. Все плохое, что было в его жизни, больше не имеет никакого значения. И теперь все будет хорошо. Дэвид жив и мирно посапывает рядом. «Я тоже», — пробормотал Хилли. «Завтра поменяемся солдатиками». «Зачем?» «А не знай. Просто так надо. Я пообещал». «Когда?» «Не знай». «Меняю на хрустальный шарик», — сказал Дэвид, уткнувшись ему в плечо. «Заметано». В комнате медсестер дальше по коридору поднялся несусветный переполох. Однако в палате, где спали мальчики, царили покой и уют. «Хилли?» — вдруг позвал младший. «Что?» — пробормотал тот. «Знаешь, как я там замерз?» «Замерз? Ага. Отогреваешься понемногу. отогреваюсь. Ты самый лучший. И ты. Прости меня, ладно? За что? Не знаю. Дэвид нащупал одеяло и натянул его до самого подбородка. На планете Земля в 93 миллионах миль от Солнца и сотни парсеков от центра галактики мирно посапывали два маленьких мальчика — Хилли и Дэвид Брауны. Стивен Кинг. Томминокеры. Роман читал Олег Булдаков.